Вероятно, открывающаяся перспектива приводила меня в замешательство. Мне казалось тогда, что детские мои испытания стоят немного, либо совсем ничего, а жизнь подобна огромной книге волшебных сказок, которую я вот-вот раскрою и начну читать. Мы с бабушкой часто и серьезно обсуждали вопрос о том, какой род деятельности я должен избрать. Год, если не больше, я пытался найти удовлетворительный ответ на вопрос, часто ею задаваемый «Кем ты хочешь стать?», но не мог обнаружить у себя ни к чему особой склонности. Если б я мог каким-нибудь чудом овладеть наукой навигации, стать во главе морской экспедиции, пуститься в кругосветное плавание для каких-нибудь триумфальных открытий, думается мне, ничего другого я не мог бы пожелать. Но поскольку такого чуда не произошло, я хотел избрать себе занятие, которое не слишком обременяло бы кошелек бабушки, и посвятить себя этому делу, каково бы оно ни было. Мистер Дик постоянно присутствовал на наших совещаниях, и вид у него был важный и глубокомысленный. Только однажды он подал совет, внезапно предложив мне, не знаю, почему пришло это ему в голову, стать медником. Бабушка столь немилостиво встретила это предложение, что он больше никогда не отваживался что-нибудь советовать, и только внимательно следил за ней, ожидая ее высказываний и побрякивая в кармане мелочь. «Вот что я скажу, милый Трот!» Начала бабушка как-то утром на рождественской неделе, когда я уже покинул школу. «Наш трудный вопрос еще не решен. И поскольку по мере наших сил мы не должны принимать ошибочного решения, будет, мне кажется, лучше, если мы немного повременим. А тем временем ты постараешься взглянуть на него с новой точки зрения. Теперь ты уже не школьник». «Постараюсь, бабушка». «Мне пришло в голову, — продолжала бабушка, — что перемена обстановки и наблюдения над жизнью вне дома будут полезны тебе и помогут разобраться в тебе самом и прийти к разумному заключению. Тебе надо попутешествовать. Ты можешь, скажем, снова побывать в старых местах и повидать эту, как ее, эту несуразную женщину с таким варварским именем». При этих словах бабушка почесала себе нос, ибо никогда не могла до конца простить Пегати ее фамилию. «Мне хотелось бы этого больше всего на свете. Вот, видишь, как удачно, потому что и я этого хочу. Вполне разумно, что тебе этого хочется. Так и полагается. Я убеждена, Трот, что ты всегда будешь поступать разумно и как полагается. Надеюсь, что так, бабушка. Твоя сестра Бетси Трот вот всегда поступала бы, как полагается, и была бы самой разумной девушкой на свете. Ты будешь достоин ее, не правда ли?» «Я хотел бы стать достойным вас, бабушка, для меня этого довольно». «Слава Богу, что твоя мать, бедное дитя, покинула нашу землю», — продолжала бабушка, одобрительно на меня поглядев. — «А не то она теперь так возгордилась бы своим сыном, что ее слабая головка совсем бы свихнулась, если, конечно, в ней еще могло что-нибудь свихнуться». Бабушка всегда за любую свою слабость ко мне возлагала ответственность на мою бедную мать. «Господи, как ты похож на нее, Тротвуд!» «Надеюсь, бабушка, вам это приятно?» — осведомился я. «Он так на нее похож, Дик, — с чувством продолжала бабушка, — он так мне ее напоминает, какой она была в тот день, еще до того, как начала чахнуть. Господи, Боже мой, похож на нее, как две капли воды». «Да что вы! — сказал мистер Дик. — И он похож также на Дэвида, — решительно заявила бабушка. — Он очень похож на Дэвида, — согласился мистер Дик. «Но я хочу, Трот, чтоб ты стал сильным человеком, — продолжала бабушка, — не физически, а в моральном отношении. В физическом смысле у тебя все обстоит благополучно. Хочу, чтоб ты стал человеком сильным, чтобы у тебя была воля, смелость. Бабушка тряхнула головой в чипце и сжала руку в кулак. Решительность, характер, непреклонный характер, трот, который поддавался бы только одному влиянию, благотворному. Вот каким я хочу тебя видеть. Такими следовало бы в свое время стать твоим родителем, и Богу известно, от этого им было бы только лучше. Я выразил надежду, что стану таким, как она говорит. А для того, чтоб ты, начав с малого, постепенно научился полагаться только на самого себя и действовать самостоятельно, я пошлю тебя путешествовать одного. — сказала бабушка. — Я было думала послать с тобой мистера Дика, но, поразмыслив, решила его оставить, чтобы он заботился обо мне. Был момент, когда мистер Дик казался разочарованным, но сознание того, что ему оказана честь заботиться о самой удивительной женщине на свете, тотчас же заставило его просиять. — Да к тому же, — продолжала бабушка, — у него есть мемориал. — О, конечно, — поспешно сказал мистер Дик, — я хочу Тротвуд без промедлений закончить мемориал. Его надо закончить немедленно. Затем я его представлю, знаете, а потом... Тут мистер Дик запнулся и некоторое время размышлял. А потом заварится каша. Вскоре после этого... В соответствии с благими намерениями бабушки я получил кошелек, набитый деньгами, и чемодан, и меня с любовью проводили в путь. Расставаясь со мной, бабушка напутствовала меня добрыми советами и поцелуями. Она сказала, что, поскольку ее цель — дать мне возможность оглядеться вокруг и немного подумать, то она советует мне, если я не возражаю, пробыть некоторое время в Лондоне, то ли по дороге в Суффолк, то ли на обратном пути. Словом, я волен поступить, как мне вздумается, в течение 3 недель или месяца. И единственным условием, ограничивающим мою свободу, является упомянутая выше необходимость оглядеться вокруг и поразмыслить, а также обязанность писать ей 3 раза в неделю, чистосердечно сообщая все, что со мною происходит. Поначалу я отправился в Кентербери, чтобы проститься с Агнес и мистером Уикфилдом. Я все еще удерживал за собою комнату в их доме, а также с добряком-доктором. Агнес очень обрадовалась, увидев меня, и сказала, что дом кажется ей совсем другим с той поры, как я его покинул. «Я и сам кажусь себе совсем другим с тех пор, как от вас уехал», — ответил я. «Словно я лишился правой руки». Так не хватает мне вас. Нет, не то. Вернее, рука у меня осталась, но управлять ею я не могу. Каждый, кто вас знает, Агнес, советуется с вами и позволяет вам собой руководить. Каждый, кто меня знает, балует меня, — смеясь сказала Агнес. Нет, просто вы ни на кого не похожи. Вы так добры, и у вас такой чудесный характер. Вы такая кроткая, и вы всегда правы. «Вы говорите так, словно я мисс Ларкинс, да я замужество!» — весело расхоталась Агнес, не отрываясь от рукоделия. «Полно. Нехорошо злоупотреблять моей откровенностью», — ответил я, покраснев при воспоминании о моем голубом кумире. «И все-таки я буду с вами по-прежнему откровенен, Агнес. Я никогда не отделаюсь от этой привычки. Если мне станет тяжело или я... Влюблюсь, я всегда вам об этом скажу, с вашего разрешения, даже если влюблюсь всерьез. — Да, вы всегда влюблялись всерьез, — заметила Агнес, засмеявшись снова. — О, я был мальчишкой, школьником, — засмеялся я в свою очередь, но все же немножко смутился. — Теперь времена переменились, и мне кажется, в один прекрасный день я отнесусь к этому ужасно серьезно. А теперь мне хотелось бы знать, Агнес, не влюбились ли вы всерьез сами? Снова Агнес засмеялась и покачала головой. Я так и знал. Если б это случилось, вы бы мне сказали. Или, по крайней мере, поправился я, так как она слегка покраснела. Вы позволили бы мне догадаться об этом самому. Но я не знаю никого, кто заслуживал бы чести любить вас, Агнес. Пусть появится кто-нибудь более благородный и более достойный, чем те, кого я здесь видел, и тогда я дам свое согласие. А пока что я буду зорко приглядываться ко всем поклонникам, и, можете быть уверены, буду очень требователен к вашему избраннику. Так мы продолжали говорить, наполовину серьезно, наполовину шутя, что было вполне естественно, так как наши приятельские отношения начались еще тогда, когда мы были детьми. Но вот внезапно Агнес подняла на меня глаза и сказала другим тоном: «Тротвуд, мне хотелось бы вас спросить. Может быть, мне долго не представится случай задать вам вопрос. Мне кажется, я могу спросить только вас. Скажите, вы заметили в папе какую-нибудь перемену?» «Да, я заметил. И часто спрашивал себя, заметила ли она. На моем лице отразилось, вероятно, то, что я думал, так как она опустила глаза, и я увидел блеснувшие в них слезы. «Что же это такое?» — тихо спросила она. «Мне кажется, могу быть вполне откровенным, Агнес, ведь я к нему так привязан». «Да», — ответила она. «Боюсь, ему не приносит добра привычка, которая приобретала над ним все большую власть с той поры, как я появился здесь. Часто он очень возбужден, а может быть, это мое воображение». «Нет, это не воображение», — покачивая головой, сказала Агнес. «Руки его дрожат. Говорит он невнятно. И взгляд у него какой-то странный. Я заметил, что как раз в то время, когда он не похож на самого себя, он всегда нужен по каким-то делам». «Нужен Урии», — вставила Агнес. «Да». «Он сознает, что не способен заниматься делами или не понимает их, сознает, что помимо своей воли обнаруживает свою слабость, и на следующий день ему становится хуже, а через день еще хуже, и он все больше мучится и становится все более угрюмым. Не пугайтесь, Агнес, но недавно вечером я видел его в таком состоянии, он положил голову на стол и плакал, как ребенок». Я еще не кончил говорить, как вдруг она мягко закрыла мне рот рукой и уже через мгновение встретила входившего в комнату отца и прильнула к его плечу. Их лица обращены были ко мне, и выражение ее лица меня умилило. В ее чудесном взгляде видна была такая любовь к нему, такая благодарность за его любовь и заботы. Она так горячо призывала меня относиться к нему ласково, даже в сокровенных моих мыслях, и не судить его строго. Она была так горда им, так ему предана, и в то же время так скорбела о нем, и так хотелось ей, чтобы я разделял ее чувства, что никакие слова не смогли бы выразить это яснее или сильнее меня растрогать. Мы были приглашены к доктору на чай. В обычный час мы отправились туда и нашли доктора в кабинете у камина вместе с молодой его женой и ее матерью. Доктор, который относился к моему отъезду так, словно я уезжал в Китай, принял меня как почетного гостя и приказал бросить в камин полено, чтобы в ярком свете лучше разглядеть лицо своего старого ученика. «Больше, Уикфилд, я не увижу новых лиц», — сказал доктор, согревая руки. «Я становлюсь ленив и хочу отдохнуть. Через полгода я распрощаюсь с моими юношами и заживу спокойной жизнью». «Вы уже лет 10 говорите то же самое, доктор», — заметил мистер Уикфилд. «Но теперь я решился», — продолжал доктор. «Преемником будет мой старший помощник. На сей раз это всерьез. Поэтому вам скоро придется составить договор, который свяжет нас обоих так, словно и он, и я плуты, и позаботиться о том, чтобы вас не надули, А это, безусловно, так и случится, ежели вы сами составите договор. — Прекрасно, согласен, — сказал мистер Уикфилд. — Моя контора выполняет поручения и похитрее. —